Глава вторая. Олег Иванович, вы играли когда-нибудь в компьютерные игры? Заряна, коллега Глеба, сидела за компьютером и вносила мои данные в базу компании. Фамилия, имя, отчество, номер паспорта, страховка и прочее. Короткая стрижка, очки, умные глаза, смешные сережки в виде перламутровых бабочек. Девчонке лет 20, не больше. Тетрис и танчики считается? Девушка улыбнулась, продолжая смотреть в монитор. «Вредные привычки?» «Нет». Снова тряс клавиш. «Хорошо. В принципе, с анкетой все. Осталось поставить подпись». «Я готов». «Не спешите». Заряна улыбнулась. «Знаю, вы серьезно настроены. Глеб Иванович предупредил меня. Дело совсем в другом. Вы должны ознакомиться с контентом, выбрать расу и профессию». «А какая, по сути, разница?» Спросил я. «Понимаете ли, Олег Иванович?» Заряна поправила очки и снисходительно улыбнулась. «Между Тетрисом и современными компьютерными играми образовалась огромная пропасть, сопоставимая с миллионами земных лет». Я поднял руку и примирительно сказал. «Сдаюсь. Давайте выбирать расу». «Вот и хорошо. Давно бы так. Сейчас я вас провожу к тест-модулю класса А, а вы во всем убедитесь сами». Тест модуля класса А был похож на стоматологическое кресло, а также, что меня развеселило, на кресло из советской парикмахерской с огромным ведроподобным феном над головой. Заряна проигнорировала мое веселье, подошла к аппарату и стала что-то набирать на небольшом мониторе, встроенном в ведро. Видимо, девушка порядком насмотрелась и наслушалась глупых комментариев по поводу формы данного агрегата. Понимаю. «Устраивайтесь поудобнее, Олег Иванович. Этот процесс занимает намного больше времени, чем вам может показаться. Кстати, советую сходить в уборную». Я молча покачал головой, устраиваясь в жестком кресле. Закончив с настройками, девушка сказала. «Расслабьтесь, держите голову ровно. Это не опасно. Закройте глаза». Приглушенный писк, и ведро бесшумно опустилось, полностью накрыв мою голову до подбородка. Я почувствовал, как Заряна, взяв меня за руку, приложила мои пальцы к чему-то плоскому. «Можете открыть глаза. Под вашей правой рукой находится сенсорная панель. Перед вашими глазами панорамный экран. У вас есть смартфон?» «Да». «Принцип пользования идентичен. Загружаю контент». «Все. Я ухожу. Изучайте. Если понадоблюсь, на экране в верхнем правом углу иконка с изображением звонка». «Ясно. Спасибо, Заряна». «До встречи». Программа запустила шкалу загрузки. Ее цвет постепенно менялся с желтого на зеленый. Внутри отсчет процентов. Ощущение, словно сидишь в 3D-кинотеатре. Даже поднял руку в надежде дотронуться до объемного изображения. 99%, 100%. Из динамиков вырвался звук фанфар. Я поспешил сделать тише. По сути, управлять этой штуковиной было легко, а не сложнее моего телефона. Приятный интерфейс. Четкий шрифт, качественная графика. Видимо, играть в игры на таких машинах было интересно, если люди вкладывают огромные деньги в это. Значит, так оно и есть. Не знаю, меня не особо впечатлило. Ладно, поехали. Начнем с истории. Все летописи и хроники мне не интересны. Там, наверное, куча ненужной информации, так горячо любимой фанатами сказочных миров. Мне факты подавай. Ага, вот. Учебник новичка. Профессии. Жмем. Добывающая производственная сфера обслуживания. Ого, да тут сотни страниц с наименованиями. Кузнец, уборщик, конюх, рыбак, травник, водонос, ассенизатор, фермер, садовник. С ума сойти. Заряна была права. Я завис надолго. Ставим фильтр. Самые популярные. Да. Стилист. Ландшафтный дизайнер, управляющий, администратор. Ясно. Теперь вводим самые высокооплачиваемые. На первом месте рудокоп. Так, дальше смотреть не буду, берем рудокопа. Выбор расы. Посмотрим по популярности, под выбранную профессию. На экране появился абсолютный чемпион в рейтинге. Гора мышц, серая безволосая шкура. Руки, переплетение широких вен, и сухожилий свисают ниже пояса. Такой себе ходячий экскаватор. Как ты называешься? Ага, пещерный горд. Стандартный набор характеристик. Сила, скорость, живучесть, защита, ловкость. А вот с дополнительными умениями надо будет разобраться. Название. Мощь недр. Эффект. Плюс 0,5% силы с каждым новым уровнем мастерства. Название. Поток воли. Эффект. Плюс 0,8% скорости с каждым новым уровнем мастерства. Так, здесь все понятно. Сильный, но очень медленный. Дальше. Что у нас там по списку? Скальный ракх. Такой же красавец. Чуть помельче. Менее сильный, но чуть более скоростной. Спускаемся ниже по списку. Темный дварф. Чем ты нас порадуешь? Название. Опытный старатель. Эффект. Шанс плюс 0,5% добыть двойное количество ресурса за одно усилие. Название. Взгляд сквозь тьму. Эффект. Шанс плюс 0,1% добыть ресурс выше уровнем за одно усилие. Дальше шел гном с похожими характеристиками. Похоже, в основном люди выбирают сильных, но медлительных. Видимо, полагают, что в шахтах скорость не особо нужна. Другие отдают предпочтение дварфам и гномам. Дополнительные умения этих рас обеспечивают бонусными ресурсами. Ну-ка, взглянем виды контрактов. Ага, почасовой, от выработки и ценная добыча. Что за ценная добыча? Понятно. Тот же почасовой или от выработки, но еще учитывает ценность минералов. Думаю, возьму от выработки с ценной добычей. Так, на чем я остановился? Ах, да. Гном или дварф? Тех уродов-переростков однозначно нет. Не люблю силовое решение проблем. Так, ищем дальше. Повторяю поиск по выше указанным категориям. Потом по силе, скорости. Та же история. Да. Буду брать дварфа. А что, неплохие характеристики. Кроме того, мне кажется, это раса существ, живущих под землей. Раса рудокопов. Думаю, разработчики придерживаются канонов мифологии. Жмем сброс настроек. Стоп, а это что? Повторим. Ставлю фильтр по популярности. В общей сложности 124 наименования. Снимаю 125. Еще другой фильтр по силе. Та же история. Не понял. Кажется, одну расу фильтр просто не видит. Ошибка. Не думаю. Это ведь серьезная организация. Как же тебя вычислить? Не буду же я искать, листая каждую картинку. Опа. А если вот так? Вот фильтра по количеству просмотров. Есть контакт. Теперь вводим. О, ждем. Есть. Это что, шутка? На экране появился худой мужичок невысокого роста. Короткая борода, волосы торчат во все стороны. Присмотрелся. Узкие плечи, но довольно мускулистые предплечья. Надень тельняшку, брюки с клёшем, трубку в зубы, вылитый моряк. Кожа сероватого оттенка. Глаза сердито смотрят из-под бровей. Ладони широкие. А что, все правильно. Куда я той трехметровой образиной пролезу? Горд или тот же скальный рак обречен молотить дешевую породу. Дварфы и гномы похожи на низенькие шкафчики, бороды до колен. Даже если и существовали на земле эти существа, не думаю, что они выглядели именно так. Не место им в тесных тоннелях. Ладно, чего это я разошелся? Как же тебя называют, дядя? Эннон. Ясно. А что с умениями? Название. Ушлый ходок. Эффект. Шанс плюс 1% поднять уровень мастерства с каждым 20-м добытым ресурсом. Название. Нормальный герой всегда идет в обход. Эффект. Шанс плюс 2% увеличить умение ушлый ходок на 1 с каждым 100-м добытым ресурсом. Это что, выходит, второе умение работает на первое? Другими словами, я буду иметь всего лишь одно дополнительное умение. Их, конечно, два, но они взаимосвязаны. Мастерство. Мастерство. Жаль, нельзя провести испытание. Я завис, наверное, на час или более, читая все об этой расе. Как будто это как-то могло повлиять на что-то. Смотревшись в хмурый взгляд Эннона, я спросил. «Что скажешь? Попробуем?» Суровый дядька ничего не ответил, все так же уставившись в одну точку. Обдумав все еще раз, прикинул цифры и нажал «Выбрать». «Вы только что выбрали профессию рудокоп. Подтвердить?» «Да». «Вы только что выбрали игровую расу Эннон. Подтвердить?» «Да». «Введите имя, которое будет использоваться вами в игре. Олег. Извините, в системе такое имя уже используется. Желаете ввести другое имя? Рядом всплыло окошко. Маленькая утилита. Генератор имен Эннонов. Попробуем. Ввожу Олег. Так, это не пойдет, это тоже... Тоже... Такое тоже нет. А вот это я бы оставил. А ну-ка. Ольд. Поздравляем, Ольд. Отличная работа. Все, жму звонок. Пора вылезать из этой штуки. Заряна появилась спустя 3 минуты. Ну, как вы, Олег Иванович? Я уже было начала волноваться. Шла проверить, как вы тут. А что так? Так ведь вы уже здесь почти 4 часа сидите. Вот так номер. Удивился я. Надо же, а показалось, что и получаса не прошло. Да уж. А ведь вы еще даже не играли. Обычный тест-модуль. Прошу за мной. Так это еще не игра была? Девушка как-то странно посмотрела на меня, развернулась и пошла на выход. Я лишь пожал плечами и последовал за ней. Снова кабинет брата. Глеб задумчиво уставился в монитор. Тишину нарушал тихий шум кулера и отрывистое щелканье мышки. Я молча сидел напротив. Такие серьезные. Не могу никак понять, почему такая шумиха вокруг этого зазеркалья. Балаган какой-то, но нужно признать, очень дорогой балаган. Брат уже 10 минут напряженно изучает результаты моих изысканий. Что там такого? Не понимаю. «Так», — сказал бедняк. Глеб помассировал лоб. «Кстати, отцова присказка», — вставил я. «Ага», — согласился Глеб, не отрывая взгляда от монитора. «Как только скажешь так, он тут же приговаривал своего бедняка. Вот видишь, ко мне тоже пристало». «Ко мне тоже», — говорю я. Глеб усмехнулся. «У нас, оказывается, много общего». «Как твоя мама?» – спрашиваю я после короткой паузы. «Болеет. А твоя?» «Умерла 7 лет назад». «Сочувствую». Мы замолчали. Мышка продолжала щелкать. Кулер затих. «Все». Глеб наконец взглянул на меня. «Твои художества сохранены в базе данных. Где ты его откопал? Я даже не знал о существовании такой расы». «Случайно наткнулся», – пожимаю плечами. «Ладно, осталось пройти контрольный тест, и мы будем оформляться. Но это уже завтра. А сейчас ты должен идти отдыхать». «Что за тест?» «Комплекс тестов. Обязательная процедура, закрепленная законодательством». «Даже так?» «Да. На первом этапе внедрения игры были проблемы». На мой немой вопрос Глеб махнул рукой и уверил. «Ерунда. Все, жду тебя завтра в 9 часов. Отдыхай». Я устало поднялся с кресла и протянул руку. «Спасибо, брат». «Не за что, брат. Надеюсь, у тебя все получится». Я улыбнулся, кивнул и пошел на выход. Процесс запущен. Не терпелось поделиться новостями с женой. Пока добирался до съемной квартиры, представлял ее глаза, ее улыбку. Мечтал, как все закончится, и мы будем, наконец, вместе. Света обязательно обрадуется тому, что я начинаю сближаться с братом. Мне уже 40, ему 35. Взрослые люди... должны понимать, что у родителей были свои истории, абсолютно не касающиеся нас, детей. Скорее бы уже завтра. Время не терпит.